Но даже Мел трудно было это вообразить. И она, смеясь, сказала об этом ему. «Тебе очень нравится твоя экономка, верно?» — спросил он. Мел кивнула. «Я чрезвычайно признательна ей за все, что она делает для нас. Иногда она ворчит, как настоящая старая корга, но она любит девочек и даже меня». «Это не так уж трудно». Он крепко поцеловал Мел и отстранился, чтобы посмотреть на нее. Она общалась со своими детьми совсем не так, как он. Обращалась к ним за помощью, чего бы он никогда не сделал, и казалось, что ее жизнь проходит безмятежно. На мгновение он даже спросил себя, может ли он нарушить эту идиллию. Вставая и потягиваясь, Мел заметил сомнение в его глазах. Они чудесно провели утро. Этот неожиданный подарок судьбы, поскольку не предполагали, что сегодня еще будут вместе, и это заставляло их еще больше ценить время. «О чем ты подумал, Питер?» Ей всегда было интересно заглянуть в его мысли, и она с нетерпением ждала, что он ей скажет. «Я думал, как хорошо устроена твоя жизнь и как долго это продолжается, и засомневался, не стану ли я помехой. А как ты думаешь?» Она, обнаженная, лежала, вытянувшись на шезлонге в своей комнате, и его вновь охватило желание. «Я не в состоянии рассуждать здраво, когда вижу тебя раздетой. Я тоже», — она усмехнулась и поманила его пальчиком. Он подошел, прилег рядом с ней, а через мгновение водворил ее стройную фигурку на себя. «Я схожу с ума от тебя, Мел». У нее перехватило дыхание от страстного желания. «Я тоже», — и они снова занялись любовью, забыв о своих волнениях, чувстве вины и обязанностях, и даже о своих детях. Только в половине второго они приняли душ и оделись. Мел выглядела как довольная кошечка, когда они вышли на улицу под палящие лучи солнца. «Мы бездельники. А почему бы и нет? Мы оба так много работаем, и я не помню, был ли у меня хоть один такой выходной». Он улыбнулся ей, и Мел засмеялась. «Я тоже не могу припомнить, иначе в понедельник не могла бы работать от усталости». «Прекрасно. Возможно, мне следует утомлять тебя, чтобы ты не думала все время о своей замечательной работе». Она удивилась такому замечанию. «Разве я это делаю?» Она не считала, что все время думает о работе. Ее заинтересовало, что он имел в виду. «Ну, не совсем. Но создается впечатление, что твоя жизнь сосредоточена не только на детях и доме». «Ага». Она начинала понимать. «Ты имеешь в виду, что я не могу быть просто домашней хозяйкой? Ты это хотел сказать?» «Нет». Он медленно покачал головой, размышляя об этом, пока они бесцельно шли по Лексингтон-авеню. Стоял жаркий солнечный день, и они радовались, что были вместе. «Я не возражаю. Я с уважением отношусь к твоей работе, к твоей популярности, но было бы совсем другое дело, если бы ты была просто...» Он улыбался, подыскивая слова, и не спускал с нее глаз. «Простой смертный. Черт возьми, какая разница? Ведь ты не можешь просто уехать со мной в Европу на 6 месяцев, верно?» «Нет, мой контракт не позволит мне этого. Но ты тоже не мог бы этого сделать. Я другое дело, я мужчина». «О, Питер!» — громко засмеялась она. «Ты шовинист». «Да». Он с гордостью взглянул на нее сверху вниз. «Это так. Я с уважением отношусь к твоей работе, пока ты остаешься такой же женственной и можешь справляться со всеми женскими обязанностями». «А что это означает?» Он внезапно удивил ее. Если бы это исходило от любого другого, то она бы встревожилась, но он — другое дело. «Ты имеешь в виду натирать полы и печь ватрушки?» «Нет». «Быть хорошей матерью, иметь детей, заботиться о муже, не ставя работу на первый план. Мне нравилось, что Анна не работает, так как это означало, что она всегда оказывалась рядом со мной. Нельзя прилепиться друг к другу, но если любишь кого-то, то все можно устроить. Я старалась как можно больше времени проводить с дочками. Я знаю». Он это почувствовал, с первого мгновения, но ты не хотела, чтобы с тобой рядом был мужчина.